Лана. Сюр какой-то, быть такого не может. Как вообще такое могло произойти? Миллион вопросов в моей голове, пока я чуть ли не бежала до дома, будто за мной кто-то шел следом. «Да кому ты нужна?» Снова в голове звучат обидные слова бывшего мужа. Его зовут Никита. Он родственник моего ученика, конфликтного ученика и его мамочки. И что-то мне подсказывает, что это принесет мне огромные проблемы. Останавливаюсь, переводя дыхание, оглядываюсь. Конечно же, за мной никто не идет. Не дай бог парень кому-то проболтается. Город хоть и большой, но мало ли. Угораздило же меня так попасть. Случай на миллион. Хочется застонать от досады. Вот так раз в жизни позволишь себе расслабиться, и потом последствия разгребать будешь черт знает сколько времени. Вдох, выдох и продолжаю идти к дому. Но уже не так, будто за мной погоня. Нужно немного подумать на свежем воздухе. Дома не получится. Уверена, что Тёма будет задавать вопросы по поводу Гусева и его мамы. А надо еще что-то отвечать. С роем в голове ужасных мыслей я все же дохожу до дома. «Ма!» – с порога слышу возмущенный голос сына. «Почему ты так долго? Я уже хотел тебе звонить!» Стоит, смотрит на меня, сумку из рук забирает. В глаза заглядывает, будто пытается понять, собираюсь ли я от него что скрывать. Понять мое настроение. Немного затянулось собрание, решали по вашему выпускному. Отчитываюсь, как ребенок перед родителем. Я поесть разогрел, иди мыть руки. Деловито заявляет сын и направляется в кухню. Пользуюсь этими минутами одиночества, закрывшись в ванной, включая воду и, оперевшись руками о раковину, замираю. Спокойно. Очень надеюсь, что парень больше не покажется в школе. До сих пор кожей чувствую его взгляд. Он будто раздевал меня, следил за каждым движением. Я не видела, я чувствовала. Это ощущение ни с чем не спутать. На меня никогда еще так не смотрели. Но это совершенно ничего не значит. Набираю в ладони холодной воды и плескаю в лицо. Щеки обжигает. Хватаю полотенце, вытираюсь и поднимаю взгляд в зеркало на свое отражение. А там потерянная девочка, которой хочется спрятаться от всего мира, но точно не в эти выходные. Артем накрыл стол. На тарелках разогретый ужин. Рядом горячий чай, хлеб и даже нарезаны овощи. «Давай есть, голодная, наверное». Садится за стол. Следую его примеру. И только сейчас понимаю, как проголодалась. Адски. Это все нервы. Они шалят не на шутку. Нужно в аптеку заскочить, купить успокоительных, наверное. «Ты сам-то ел, как вернулся с тренировки?» – спрашиваю. «Да, Бодров заточил», – отвечает серьезно. «Как дела?» – решаю первый начать разговор. «Отлично, тренер мне нравится, толковый мужик, ребята хорошие. У тебя как все прошло? Что там Гусь и его мамаша? Чуть не давлюсь». «Нормально. Обошлось без директора. От Гусевых был молодой человек. Я так поняла, это брат Марка. Он пообещал повлиять на него и объяснить ситуацию маме. Говорю все как есть. Наши отношения с сыном основаны на доверии. Считаю, это очень важно при воспитании». «О!» – воодушевляется сын, удивляя меня. «Брат, это круто! Судя по словам ребят, Маркуша брата побаивается», – хмыкает Артем. «Это, кстати, он учил Марка драться». «Понятно. Нужно переводить тему». «По поводу завтра у тебя со Стасом все в силе?» «Да», – кивает. «Если можно, то с ночевкой. Его родители не против». «Неудобно с ночевкой, Тём. Часов бы до 9, а там я через часик приехала бы». Откладываю вилку и смотрю на сына. «Мам, все нормально. Да и ты идешь на свадьбу. Отдохнешь, наконец. И не будешь переживать, как я тут один, верно?» «Я все равно буду думать, как ты». Улыбаюсь. «Мой маленький, заботливый мужчина». «Да я знаю», вздыхает. «Но я уже не маленький. Тем более буду под присмотром взрослых. Мама Стасяна точно не против», – заверяет, стрельнув в меня карим взглядом. «Так что можешь расслабиться и отдохнуть». «Ага, уже один раз отдохнула. Теперь мысли всякие лезут в голову». «Хорошо», – все же отвечаю сыну, – уговорил, и мальчишка улыбается в ответ. Оставшееся время до сна мы проводим с сыном за просмотром фильма. Затем он засобирался в душ и спать, а я снова остаюсь со своими мыслями наедине, но очень стараюсь на них не зацикливаться. Открывая гардероб, достаю уже давно приготовленные платья для свадьбы подруги. Прикладываю к себе, разглядываю отражение в зеркале. Распускаю волосы. Вроде бы ничего. Очень хочется верить, что подруга не приготовила для меня никакого сюрприза в виде новых знакомств с мужчинами. А то у нее идея фикс прослеживается. Не так давно говорила, что кто-то у нее есть на примете для меня. И ведь не доказать ей, что мне одной комфортнее. Я и сын. Больше нам никого не надо. А секс для здоровья? Ну... В голове сразу же всплывает образ молодого парня с пронзительным взглядом, отчего бегут мурашки по коже. К черту этот секс! Резким движением убираю платье в шкаф и падаю на постель, закрывая глаза. Завтра предстоит непростой день, и вроде бы хочется попасть на торжество, порадоваться за Яну, и в то же время лучше бы закутаться дома в плед и с ведерком вкуснейшего мороженого засесть за какую-нибудь мелодраму. Утро началось со звонка от Яны. «Алло!» – вздыхаю в трубку. Еле разлепляю глаза и смотрю на часы, что стоят на тумбочке. У меня в планах было еще полчасика поспать. Уснула под утро, чувствую себя разбитой. Слышу по голосу, что ты еще валяешься в постели и смотришь сны. Звонко звучит голос подруги в динамике телефона. «Угу!» – переворачиваюсь на спину и смотрю в потолок. «Так вот, ленивый задница, поднимайся, приводи себя в порядок. У меня роспись в 12, на часах уже почти 9. Я, между прочим, с 6 на ногах», – тараторит девушка. «За тобой в 11 приедет такси. До Ленки доедешь и дальше с ней, слышишь?» «Угу», – снова бубню в трубку. «Только проспи. Познакомлю не с одним мужиком, а с 5», – грозит Яна и отбивает звонок. Надо сказать, что ее последние слова действуют отрезвляюще. 5. 5? Она с ума сошла? Нет уж, ни одного желательно. Поэтому тут же скидываю с себя пуховое одеяло и спускаю ноги с кровати. Хочешь не хочешь, а подниматься надо. Самой собраться, да сына собрать в гости. И понеслось. Сбор занимает приличное количество времени. Душ, платье, прическа, макияж. Сын носится, собирая рюкзак. Между делом завтракаем тостами с сыром. Я завариваю себе кофе покрепче. Мне нужны силы, желательно на целый день и вечер, да чтобы смогла до дома доползти и упасть спать. Провожаю Артема к другу. Стас снова за ним зашел. Хороший мальчишка, да и семья очень хорошая. Я рада, что у сына есть такой друг. Для себя остается буквально полчаса до приезда такси. Этого времени хватило, чтобы быть полностью готовой. А когда приходит сообщение, что такси ожидает, сумочку в руки и покидаю квартиру. Дальше суета-сует. 20 минут тишины в машине по пути до дома Алены потом вспоминается мне блаженством. Но постепенно я втягиваюсь в это шикарное по-семейному теплое торжество. С девочками едем на роспись в ЗАГС. Янка просто красотка. Я даже всплакнула, пока слушала речь регистратора. Затем прогулка и ресторан. А там я что-то незаметно для самой себя налегаю на шампанское и уже спустя пару часов чувствую себя навеселе. Даже слишком. Участвую в каких-то конкурсах. Искренне радуюсь за Яну. А вот моя подруга. Я тебе про нее рассказывала. Яна вылавливает момент, когда к ней и ее новоиспеченному мужу ослабляется внимание гостей и подводит ко мне мужчину лет 40, одного из гостей, и знакомит. Черт. Моя голова не сильно торопится соображать. И я по-глупому улыбаюсь довольно-таки простому на внешность мужику. Да, солидный костюм должен прибавить ему плюсиков в копилочку, но меня не торкает. «Антон», — представляется мужик. «А это Лана, учительница младших классов. Я тебе рассказывала. Вместо меня трещит Янка, моя коллега». «Приятно познакомиться», — говорит Антон. В ответ я киваю и отставляю очередной бокал с шампанским в сторону. Хороша учительница, то и дело заливает в себя шипучку. Какое впечатление сейчас сложится у этого человека? Да. Лана. Мысленно качаю головой. Я честно пытаюсь слушать этого Антона, как оказывается, не последнего человека в этом городе. У него сеть своих ресторанов. Здесь 3 по области, не помню сколько. В общем, ну очень много информации, которая меня не интересует. Совсем. Антон. Прерываю его монолог. Он, наконец, смотрит мне в глаза. Может, пригласите на танец? Я правда не знала уже, как заставить его замолчать. Ведь мое воспитание не позволяло напрямую ему заявить, что мне по барабану, что у него за бизнес. Что я вообще не интересуюсь мужчинами, и мне не нужны отношения. «О, конечно!» Подскакивает и подает руку. «Извини, я что-то разволновался и не подумал». Да-да, не подумал. И странно, что обеспеченный мужик, ведущий такой бизнес, и вдруг разволновался. С одной стороны, может, и спасибо за его треп. Я за это время успела выпить пару кружек кофе и прийти в себя. Танец был не лучшей идеей. Чужие руки на моей талии – неприятное ощущение. После него меня выручает Аленка, поймав мой жалобный взгляд. Зануда. Выдыхаю, наконец оказавшись рядом с девушкой. Да уж, хмыкает понимающе. Но мужик на самом деле ничего. Давно не знаются с Дэном. Даже в делах пересекались. Это по словам Яны. Угу, киваю и, наконец, вливаюсь в торжество, которое в самом разгаре. В 11 у меня нет уже сил ни танцевать, ни говорить. Усталость накрывает с головой, и я набираюсь смелости, подхожу к Яне и, извинившись, говорю, что собираюсь домой. «Антон тебя проводит!» Тут же начинает искать его глазами. «Ян, блин!» Дергаю ее за локоть. «Нет!» Шиплю. «Не нужен мне этот мужик! Выкинь эту затею из головы! Я просто домой, хорошо?» Смотрю на нее умоляюще. Сканирует меня взглядом. «Ладно, сейчас отпущу, но учти, я не остановлюсь!» Хитро улыбается. «Я хочу, чтобы ты была счастлива, как женщина, понимаешь?» «Понимаю, и спасибо тебе большое за беспокойство, но я сама как-нибудь, ладно?» «Вот именно!» Морщит нос. «Как-нибудь, так себе звучит!» «Ну хорошо, пока отстану!» Улыбается. «Поезжай, конечно!» «Спасибо!» Целую ее в щеку. «Красотка!» «Поздравляю еще раз, будь счастлива!» И тороплюсь одеться и скорее покинуть ресторан, по пути вызывая такси. По дороге до дома я чуть не засыпаю в машине, может и хорошо, что сын у друга. Я сейчас просто приду и упаду спать. Ноги гудят от каблуков, голова гудит от выпитого шампанского и кофе. Сейчас бы немного подышать и спать. Такси останавливается у подъезда. Благодарю водителя и выхожу. Запахиваю плотнее пальто. Поднимаю голову к небу и вдыхаю полной грудью морозный, но уже пахнущий весной воздух. Замираю. Спустя пару минут до слуха доносится звук открывшейся и закрывшейся автомобильной двери. Оглядываюсь на звуки и замечаю движущуюся фигуру в мою сторону. Как назло, фонари горят через один, мрачновато. Сердце подскакивает к горлу. Становится не по себе. Я тороплюсь к подъезду. До слуха доносятся приближающиеся шаги. Судорожно в сумочке ищу связку ключей и, как назло, не нахожу. Чувствую затылком взгляд. Кажется, весь алкоголь выветрился из моей головы от страха. Вот пальцами нащупываю колечко связки и вытаскиваю ключи за него. И связка со звоном падает под ноги. Проклятие! Света! Вздрагиваю от раздавшегося мужского голоса сквозь шум в ушах. Он кажется знакомым. Оборачиваюсь и натыкаюсь взглядом на мужскую фигуру. Он скидывает темный капюшон с головы, и я выдыхаю с облегчением. Напугал. Вырывается еле слышно.